Особняк ведьмы. Том 6. Глава 1. Подземелье. Некоторое время спустя, мы бежали по коридору, следуя за Марией, которая находилась внутри трехметрового голема. Времени было мало. Усадьба любезно вывесила таймер в верхней части моего зрения, так что пришлось рвать жилы. Корпораты были малость удивлены моими словами, мол, через 24 часа подземелье эволюционирует, и начнется массовый прорыв. Поверит или нет, неважно. Главное успеть закрыть его, так что мы просто несемся вперед, почти не обращая внимания ни на что другое. Гррррр. Позади нас собралась целая армия как обычных зомби, так и мутантов. Мы же продолжали прорываться, не вступая в бой, и армия эта стремительно росла. Вдруг позади что-то бабахнуло, а это ро гранатами бросается. Молодец, они эффективно рвут твари на части, особенно мелочевку. Ну и к тому же ранения, даже мелкие, замедляют чудовищ. Мчались мы по широкому коридору, который занимал две трети данного этажа. Остальное, это огромные помещения, поросшие грибами и биомассой. Да даже сейчас мы бежали по биомассе, а со всех сторон от нас растут мерзкие грибы, выпускающие зеленый туман. Лишь благодаря магии ветра, этот туман нам не вредит. Концентрация зеленой дряни была такова, что видимость тут не более 5 метров. Ну это если колдовать перестану. Буэр. Неожиданно на нашем пути появился огромный распухший зомби. Его высота превышала 4 метра, толщина примерно столько же. С жирных пальцев тянулись грибные корни, да все тело обвито этими корнями. Голова же походила на огромный гриб. Если бы не рот, из которого также торчали корешки грибов, я бы и не нашел голову. Мария плечом врезалась в тушу, а тот лишь попятился назад, после чего ударил лапой по Марии и уронил ее. Но тут подбежали бронеблондинки, и случилось нечто необычное. Нина использовала Кристину как трамплин и, взлетев, обрушила на голову здоровяка пылающий двуручный молот. Голова уродца не выдержала и была размозжена. Вот только тварь это не убила. Впрочем, нам это было и не нужно. Кинув в него несколько огненных шаров, я повел отряд дальше, а пару секунд спустя в здоровяка врезались мутанты. Эта неповоротливая туша замедлила их, а я метал пламя во все стороны. Пусть горит. Расчищать все это попросту нет времени. Хоть пламя немного очистит, или устроит тотальный пожар. Пришли. Раздался крик Марии, и она оказалась права. Мы нашли приоткрытые врата, позади которых располагался огромный ангар. Вот только в этом ангаре вырос настоящий грибной лес. Территория, которую я очистил от тумана, показала этих огромных грибных уродцев, а меж них блуждали чудовища и мутанты. Но мало, их почти полностью поглотили грибы, так что мы легко пробились. Похоже, главная угроза здесь, это именно туман, который выжгет энергию людей и заставит их долго пробиваться и зачищать помещение. После того, как Анюта использовала звуковую атаку из динамиков чистильщика, поражая преследователей, мы с Оксаной устроили пожарище. Ро разбросал цистерны с бензином перед вратами в этот ангар, а мы подожгли и выпустили весьма немало пламени. На некоторое время это сдержит преследователей. Тем временем остальная часть отряда мчалась к спуску. Найти его не составило труда, все же слишком уж очевидным выглядит огромная закрытая пасть в стене. Я ударил по ней молнией, потом еще 3 раза и 4 раза ударил по потолку, там, где должны находиться лопасти вентиляции. Не уверен, что поможет, но мало ли, корпоратам будет проще. Пробившись через пасть в стене, мы по винтовой гладке спустились на 8-й этаж, попав в еще более отвратительное помещение. Это был ангар, огромный ангар, и он также был покрыт биомассой, но при этом эта биомасса покрыта гнойными волдырями, ну и грибами. Но волдыри отдельно, грибы отдельно, и если грибы достигали 20 метров, то волдыри не более 3 в высоту, в диаметре от метра до 10. Плоть здесь была плотнее, и слой ее толще, поэтому идти было мягче. Зомби мы пока не обнаружили, оттого и вели себя осторожно, и очень правильно, потому что вдруг один из гнойников резко лопнул. Он собирался накрыть нас оранжевой жижей, но я сдул ее в сторону, поражая гриб и биомассу. И если биомассе было плевать, то гриб начал шипеть и разъедаться. Кажется, я понял, в чем опасность этого места. Из-за тумана люди не смогут найти гнойники, и, когда их накроет кислотой, уже будет поздно, предположил я и расширил зону без тумана. Что будем делать? Просто прорываться? Спросила Оксана. Нет, устроим здесь безопасную зону, и для этого нам понадобится Мария Петух. Ко, оживился тот, услышав свое имя. План был предельно прост. Женщина с курицей носится по ангару и стреляет по гнойникам ветряными стрелами. Они сдуют кислоту на грибы. Остальные принялись отдыхать. Я тоже помогал, и вышло так, что вокруг каждого исполинского гриба было по 3-4 гнойника. Этого хватило, чтобы первый гриб лишился ножки и свалился. Затем еще и еще. Пусть нам и нужно спешить, но мы пробежали целый этаж. Отдых нам необходим. На все про все у нас ушло 20 минут. Все огромные грибы были повержены, а я бил молниями по потолку, уничтожая биомассу. И вдруг я услышал гудение. Заработали вентиляционные лопасти. Туман начало выкачивать, а я продолжил палить по биомассе, и вскоре освободилась еще одна вытяжка. Вдвоем они справились и вытянули весь туман. Но что сделать, чтобы началась дезинфекция и сброс того белого спрея, я не знаю. Когда ангар был полностью освобожден от тумана, мы пошли дальше. Однако там было все то же самое, что и на седьмом этаже. Разве что больше зомби, гуще туман, а еще появились гнойники. Зомби, к слову, неплохо умирают от гнойников, да и я слегка схитрил. Минут 15 мы обороняли коридор, пока я копил ману, после чего выпустил мощный поток пламени и ветра. Серьезного ущерба нанести он не мог, лишь ослабил защиту монстров и опалил биомассу с грибами. А вот гнойники все лопнули. Когда мы прорывались, нашли немалые участки коридоров и помещений, которые были очищены от биомассы. Я даже нашел дверь и сделал привязку. Правда, входить в нее не стал. Все же позади нас собралось несколько тысяч зомби. Так мы, собственно, и пробежали весь этаж, а потом героически спрыгнули в пропасть, которая являлась спуском на девятый этаж. И это было действительно необычно. Первый раз вижу такой переход между этажами. Правда, рядом находился и нормальный спуск в виде монстропасти, но пробиваться через нее попросту не было времени. Орда тварей позади уже была совсем близко. Так что мы просто прыгнули в дыру в стене. Точнее, не так, скорее всего, здесь случилось землетрясение и часть лаборатории провалилась в настоящий подземный мир, где и росли грибы. Вот на грибы мы и спрыгнули. Они как раз росли из стены. Точнее, не так, они росли в биомассе, которая обвила стену. И мы по этим грибам, чья шапка достигала 10 метров в диаметре, и прыгали. Сверху градом сыпались зомби и мутанты, но ловко скакать по грибам они не умели, так что в большинстве своем просто попадали вниз и разбились. Ну а мы продолжили спускаться вниз. И что интересно, концентрация зеленого тумана здесь была низка, а еще внизу виднелись рукотворные объекты. Похоже, люди случайно обнаружили это место и исследовали его. Как итог, создали зомби-вирус, и все умерли. Ну, по крайней мере, таков сценарий данного подземелья. И да, я все больше уверен, что это особняк богоподобного создал шаблонное подземелье. Почему? Ну, это очевидно, внизу не может быть много зомби. Вероятно, какие-то другие твари, но эти твари не выбираются на поверхность по тем или иным причинам. По крайней мере, мы их еще не видели. Хм, вероятно, богоподобный поменяет последние этажи. Тогда на поверхность хлынут твари с 9 и 10, у людей не будет и шанса. Они и так едва с трудом отбиваются от полчищ зомби. Постепенно спускаясь, мы оказались на биомассе. Она здесь была повсюду, и ощущение, что она поросла уже поверх грибов, а не наоборот. Хм, может, поэтому грибы выделяют так мало тумана. Не расслабляемся, я окинул взглядом всю свою команду. Люди устали от прорыва, но останавливаться пока рано. Недалеко находилось одно из людских сооружений. Возможно, это безопасная зона или часть загадки этого этажа. До принудительной эволюции подземелья 20 часов 11 минут. Хоть мы и спешили, но 16% запаса времени уже использовали. Судя по размерам, этот этаж даже пробежать будет тяжело. И уверен, что он не последний. Мы пошли дальше, но первые неприятности настигли нас весьма быстро. Куча биомассы, что лежало метрах в 10 от нас, вдруг ожила и поднялась, представляя нам уродливое существо. Это был гуманоид с двумя кривыми ногами. Тело перекошено, правая рука огромная, левая – крохотная. Головы нет, вместо нее на груди твари, наполовину торса, огромная пасть и два глаза. Ростом тварь была 1,5 метра. Кристин, испытай тварь. Девушка без лишних слов засияла, усиливая тело, и бросилась на монстра. Тот замахнулся огромной рукой, но девушка закрылась щитом. Раздался грохот, и от силы удара кулака об щит девушку оттащила назад. Кристина даже чуть не упала, барьер едва выдержал. «Силен!» — выкрикнула воительница и, выставив вперед щит, заставила его ярко светиться. Монстр взвыл от боли в глазах и попятился, пытаясь прикрыться руками, а блондинка протаранила его щитом и ударила одноручным молотом по глазу, после чего обрушила град ударов. И пусть чудовище получало серьезные повреждения, но умирать оно не хотело. «Я не знаю, где у него мозг и сердце!» — выкрикнула та, в очередной раз получив по щиту. «Тогда я ударил молнией, и уродец сдох. Сейчас и выясним». Перенеся со склада меч, начал разрезать тварь, точнее, вскрывать. Вскоре и сердце нашлось на месте печени, а вот мозга не было, либо он очень маленький. Следующий монстр показал нам, что даже с уничтоженным сердцем оно еще секунд 10 будет боеспособно. Неприятно. Электричество убивает их на ура. Видимо, повреждает недомозг, который я не нашел. Так что я начал раздавать оружие со вставленными электрическими камнями или просто имеющие свойства электрического удара. По большей части это был хлам, и он не продержится долго, сломавшись от перегрузки. Но плевать, хлама у нас много, и его не жалко. Гррр, мы шли по грибному лесу, причем весьма небольших грибов, метров 6 в высоту, и вдруг с шапки одного из них спрыгнула. Не знаю, что это за дрянь, но она очень похожа на чихуахуа, разве что покрытая гнойниками, метр в высоту и лысая. После нее с грибов спрыгнуло еще 7 тварей. И ладно бы это. Их верхняя половина морды разделилась на две части, обнажая множество рядов зубов. И да, на каждой половинке был глаз, полный злобы и ненависти ко всему живому. Впечатлились все, даже Ро. Гы-ы-ыр. Взревели твари и бросились на Леру. «Да за что?» — прокричала Кошкина и покарабкалась на гриб. Но чихуахуа, оказывается, тоже неплохо карабкаются. Я метнул копье, пронзая одну из тварей, пригвоздив к ее грибу. Обе бронеблондинки обрушили на карабкающихся тварей свои молоты, а Мари стреляла электрическими стрелами. «Что? Не такие вы уж и страшные, твари!» — кричала Лера, попинывая один из трупов. Но зря она голос подняла, потому что к нам примчалась еще одна чихуа-стайка. На этот раз их было 20, и бой вышел не таким уж и легким. Твари на удивление ловки, а их раскрывающиеся пасти смогли прокусить даже мой барьер и поранить ногу. Дьявольские создания. Отбившись и немного отдохнув, мы двинулись дальше, то и дело встречая уродливых тварей. Некоторые походили на хаотичную биомассу с конечностями и ртами. Другие даже вполне осознанно себя вели и походили на гуманоидов. Было тяжело. Кроме электричества, мало что помогало против этих монстров. Горят они, в принципе, тоже неплохо, но долго и, пока будут догорать, могут доставить немало проблем. Поэтому, когда мы добрались до чего-то вроде аванпоста, были выбиты из сил. Аванпостом было двухэтажное здание консерва, вокруг которого стояли какие-то столбы. Они, как и здание, были покрыты биомассой, а вокруг бродила стая чихуахуа. Гррррр. Несколько тварей спрыгнуло со второго этажа, несколько выбралось прямо из биомассы. Видимо, у них там норки. В итоге, миг и нас окружает полусотня этих тварей. «Нет-нет-нет!» — прокричала Лера и бросилась на один из столбов, а монстры кинулись в атаку. Оксана ударила своим мощнейшим пламенем, поражая 20 монстров. Бронеблондинки засияли, но тварям было плевать на свет. Зато им не было плевать на Марию и Анюту. Первая раскидывала псин своим посохом дубиной, а вторая рвала их на части, шквалом пуль. Ро с Марией и Наном верхом на петухе находились на безопасном расстоянии. Благо, псины не могли догнать пернатого. Мария отстреливалась, а вот автоматы были абсолютно бесполезны. Пули лишь оставляли розовые следы на плоти монстров. «Да сколько же их!» — кричала Оксана, отбиваясь от трех тварей. Она махала пылающим клинком, отгоняя уродцев, а те напирали и пытались ее подловить. Я бросился к ней, но 5 тварей отстали от бронеблондинок и кинулись на меня. В ответ в них ударили молнии, но те так ловко уклонялись, что я начал ругаться. «Ах-ха-ха!» — раздался визг Кристины, ее ногу прокусили. Та попыталась ударить псину по голове, но чихуахуа отскочил назад, и еще 2 твари набросились на блондинку, роняя на землю. За миг до того, как твари вцепились в область шеи девушки, мое брошенное копье пронзило уродцев и вонзилось в биомассу. Остальные твари тут же навалились на меня, но из тени выскочила Алиса и вонзила электрические кинжалы в спины 2 монстров. Еще 2 я подстрелил молниями, а последняя навалилась на меня и повалила. В последний момент схватил урода за раскрытую пасть и удержал его от того, чтобы откусить мне лицо. Взамен раскрыл свою медвежью пасть и выдохнул пламя. Монстр начал вырываться и пищать, но нет, дожарил его до черной корочки и отбросил, когда почувствовал волну бодрости. Оказавшись на ногах, приказал копью вернуться в руку и продолжил бой. Мы побеждали, но пришлось нелегко. Когда последний монстр был повержен, измученные мы собрались перед зданием. Покусанными оказались почти все. Даже чистильщик Анюты был частично поврежден. А это лишь 9-й этаж, нам же нужно закрыть подземелье на земле с 12 и более этажами. С трудом, но нашли вход в аванпост. Пришлось действовать осторожно и бить молниями не по зданию, чтобы не дай бог не повредить его, а по земле, точнее, по биомассе. Но неважно, она отмирала и на стенах здания. Так я нашел дверь и очистил ее, после чего нет, привязку сделать я не смог. Это электрическая дверь, уходящая в сторону. Благо, открывается она легко. Нажал на кнопку, и открылась. Попали мы в шлюзовую комнату, но максимум 6 человек может войти. Так что сперва я пропустил девчат, потом вошел с петухом. Когда дверь закрылась, нас обрызгало тем белым спреем, который обеззараживал и убивал зеленый туман. Далее мы вошли. ХМ. Это помещение походило на четверть круга и являлось чем-то вроде раздевалки и мастерской. Мы прошли дальше и попали в помещение, которое занимало половину круга. Это было что-то вроде гостиной. Женщины с интересом все осматривали. А интересного здесь было немало. К примеру, 4 сундука. Саш, услышал я Оксану, выглядывающую из другой двери. Она вела в последнее помещение первого этажа. Здесь реактор. Поспешив к ней, попал в техническое помещение. Там нашлось сложное оборудование, какие-то провода и трубы, а еще массивное устройство вдоль стены. Оно и было реактором. В ширину устройство занимало 8 метров, в высоту 3. Про толщину много, да и неважно. Вижу индикатор с подписью топлива, и оно на самом нуле, рядом кристаллоприемник. Ну, по крайней мере, вряд ли туда бензин надо лить, так что насыпал обычные кристаллы. Кстати, а я так и не проверил, какие кристаллы дают чудовище этого этажа. Заработало. Обрадовалась девушка, и да, реактор начал пыхтеть и тужиться. Появился гул, и загорелись лампочки. Сделав привязку, покинул помещение и открыл проход в усадьбу. Возвращаемся. Отдых, ремонт, восстановление. Обрадовав свою команду, первым ввалился домой. Радость-то какая. Эти бесконечные сражения и использование магии чертовски вымотали. У нас есть 1,5 часа реала. Обернулся я к толпе, и те засуетились, потому что это лишь 9 часов по времени усадьбы. Исцелились мы за кристаллы, так что к Клео идти не было смысла. Потому женщины, в купальню, мужчины, в душевые, снаряжение, ремесленникам, а после сытной ужины спать. 7-й этаж, некоторое время спустя. Да сколько же здесь этих уродов, ругался один из одаренных, вынимая клинок из 3-метрового зомби-мутанта, окинув взглядом других людей. Простонал от усталости. Битва далека от завершения. После слов медведя, люди подготовили мощный ударный кулак и начали постепенно прорываться к спуску ниже, попутно проводя зачистку и очистку территории от грибов и биомассы. Благо, на этаже нашлись как склады с белым раствором, так и сундуки. Очень и очень богатые сундуки, из-за которых случилось несколько драк и лишь чудом обошлось без смертей. И вот, они уже приближались к спуску. Вот последний коридор, ведущий в ангар, а там, ёби-воробушки, пробормотал кто-то из корпоратов, глядя на коридор, заваленный трупами. Это в основном обычные зомби, но их было больше 1000, и вид впечатлял. Люди прошли дальше и наткнулись на выжженную часть коридора. Здесь полегло более 100 мутантов, и еще столько же по ту сторону. Ваш уж, охренеть, какие они огромные. Люди ужаснулись, увидев исполинские грибы, однако заметили один нюанс. Тумана мало. «Вентиляция работает», — заметил кто-то. «Ха, похоже, медведь оставил нам небольшую помощь», — подметил худой блондин, а потом увидел всех тех мутантов, которые ранее гнались за ним и его командой. Впрочем, не всех, многие вернулись на свои позиции, но даже эти несколько сотен заставили людей матюкаться и вспоминать медведя недобрым словом. Усадьба, утро, завтрак шел тяжело, мы все были вымотаны, оттого не выспались. Но времени на больший отдых у нас попросту не было. Зато был Альф. Ох, оживаю, постановала сестра, отпив необычного чая. Это миниарский чайный раствор, объяснил краснокожий. У нас у всех был налит этот чай, а собрались мы все в трапезной за одним большим столом. Он восстанавливает силы, ускоряет восстановление организма и дает успокаивающий эффект. Хорошо-то как, нужно почаще его пить, Сестра вновь отпила чаю. Почаще не получится. Чтобы заварить чая на всех вас, ушло около 1000 кристаллов, заявил тот, и Анюта едва не подавилась. Но я не жалею о потраченных средствах. Чай действительно поставил всех на ноги. Завтрак тоже был сытным и имел особые эффекты. Снаряжение наше также было почищено и приведено в порядок. Разве что чистильщик Анюты. Его некому чинить, и пришлось сестре брать свой двуручник и снаряжаться. Вскоре мы покинули аванпост, второй этаж которого – это жилая зона, а снаружи – вот это новости, – воскликнула Кристина. Наш злобный гений нашел очередной секрет. Хм, похоже на то, – закивал я, оглядываясь. Аванпост и все вокруг было очищено от биомассы, а те странные столбы оказались энергетическим барьером. Они создавали электрический забор вокруг аванпоста, заодно очищая территорию вокруг себя. Таким образом и аванпост был очищен, и земля вокруг немного очистилась. Возвращайтесь. Нужно провести обыск. Возможно, найдем какие-нибудь документы. А ты? Поинтересовалась Оксана, стоявшая рядом со мной. Рыжая, как обычно, была в своей красной броне и с кожей клинком в ножнах. А мы с тобой и петухом отправимся к соседнему аванпосту. Если что-то найдете, возвращайтесь в усадьбу и отдыхайте. Окейушки. Сестра показала большой палец, а я помог Оксане забраться на птицу. Выйти из ограды оказалось несложно. Там были врата. Нажимаешь на кнопку, и электричество там отключается. Но временно. Разница между почвой и биомассой составляла 0,5 метра. Неплохо. Мы рванули к следующему аванпосту. Благо, я сверху успел разглядеть его. На пути, как обычно, встречались самые разные твари, но огромного слизня, что был в высоту 7 метров и 20 в длину, я обошел издалека. Даже не представляю, как его убивать. Впрочем, и не хочу представлять. Эта тварь 100% может что-то гадкое сотворить. Кислотой там плюнуть или выпустить 1000 маленьких тварей. Но не буду каркать. До аванпоста мы добрались быстро. Нас даже чихуахуа не догнали и отстали. А у самого аванпоста обитала стая каких-то мутантов-кошек. Но до уродства чихуахуа им было далеко. Как и до скорости петуха. Мы просто гоняли их по кругу и били пламенем, пока всех не убили. Затем запустил аванпост, и я полюбовался на его работу. Все же я был прав, электричество – лучшее решение против биомассы. Сделав привязку, вернулся к первому аванпосту. Там уже нашли то, что я искал. Карта этажа, а также куча научных документов. Они могут раскрыть загадку этажа, поэтому часть народа я отправил читать документы, другую – обыскивать второй аванпост. Сам же я посмотрел на карту и нахмурился. Аванпосты располагались кольцом, в центре которого что-то страшное. Ну, думаю, скоро узнаю. Главное, успеть. Глава 2. Последний, простонал я, из последних сил активируя реактор аванпоста. Состояние было ужасающее. Мой бок кровоточил, потому что там отсутствовал приличный кусок мяса. Остро ощущалась нехватка крови в организме, и голова кружилась. Оксана уже стояла в дверях в изодранной броне и ждала меня. Ну я и пошел, едва дохромал до усадьбы, и меня окутало исцеление, а со счета списалось 50 кристаллов. Это было тяжко. Я присел на пол и отдал приказ двери, чтобы та закрылась. Летающие твари оказались неприятным сюрпризом, но черви с острыми носами, которые вырывались из биомассы, куда хуже. Слова Оксаны ударили по больному. Эти твари убили петуха, да и сами мы чуть там не остались. Неприятные уродцы. У нас час на отдых. Поднявшись на ноги, увидел голодный взгляд рыжей бестии. Отдыха не будет. Да, она молча покачала головой, и вскоре мы оказались в купальне, чтобы смыть с себя кровь, грязь и совершенно не отдохнуть. Испорченное снаряжение отдали Зи, чтобы та отремонтировала его. Благо, все материалы можно купить на аукционе, ну и можно улучшить более качественными материалами. Час закончился слишком быстро, но приятно. Перехватив булочек и чая, мы поспешили к аванпосту, в котором я оставил женщины весьма вовремя. Началась реакция от активации всех аванпостов. Женщины как раз находились снаружи, так что мы все за этим наблюдали, и посмотреть было на что. Из-под аванпоста по направлению к центру этажа вырвалась настоящая энергетическая стена. Выглядело эффектно, но лишь несколько секунд, ведь стена быстро развеялась. Но, судя по биомассе, воздействие продолжается. «Похоже, ты оказался прав», — сказала сестра, когда я встал рядом. «Теперь надо идти туда», — указал я на центр. «Но думаю, будет тяжело». «Да, а вот со временем совсем плохо», — согласилась та. Мы все вернулись в усадьбу и снарядились, после чего направились по серой полосе из умирающей биомассы. Под ней, судя по всему, шел электрический кабель или что-то вроде того. Такой же кабель шел к двум ближайшим аванпостам. Эти аванпосты электрическим кольцом оцепили центр этажа, фактически изолировав его. Что там в центре, я не знаю. Из-за тумана видны лишь очертания чего-то громадного, но, очевидно, что спуск на 10-й этаж именно там. И я очень надеюсь, что он будет последним. Вдоль электролинии чудовищ совсем не было, что удивляло. Возможно, они боятся этого места. Так что мы просто бежали, не встречая препятствий. Бежали быстро, а самые медленные ехали на петухе. В итоге за 40 минут мы преодолели километров 20. И пока бежали, заметили, что сперва отмерла биомасса над электролинией, а после начала отмирать и биомасса в целом. Имею в виду не только рядом с электролинией. Нет, вообще вся биомасса. Она становилась менее упругой и постепенно серела. И самое главное, впереди уменьшалась концентрация зеленого тумана, поэтому, когда мы добрались до центра, увидели. Ну и мерзость, первой среагировала Лера, глядя на огромное существо, напоминающее. Я бы сказал, что человека, но нет. Скорее, он похож на Джабу Хатта из одного фильма. Разве что в высоту несколько сотен метров, плоть была розового цвета, а руки совсем крохотные. Пасть такая, что заглотит военный корабль, глаза огромны. Из носа то и дело льется гной, который, падая на биомассу, поглощается ею. Но не только из носа он тек, у монстра было множество хоботков по всему телу, из них то и дело выплевывался гной. Похоже, именно так и распространяется биомасса. Точнее сказать, что так она подпитывается и разрастается. И как нам его убивать? Это же босс этажа, спросила сестра. Думаю, вариант, пробежать внутрь него, не лучший, озвучил я мысли, и меня чуть не пристрелили множеством убийственных взглядов. В ответ я рассмеялся, слишком уж забавно выглядели эти напуганно рассерженные женщины. Взмахнув рукой, я перенес детали от дома конструктора, так что пришлось им помогать мне собирать дом по программе «Доступное жилье». Сперва мы выжгли всю биомассу вокруг, выкопали небольшой фундамент и после этого начали возводить сооружение. Весьма неплохое, кстати. Все крепилось надежно и крепко. Если пойдет дождь, то протекать ничего не будет. Это было тяжело, простонала сестра с гаечным ключом в руках. Целый час угробили. Уверен, что оно того стоило. А ты знаешь, как убить этого монстра? Кивнул я на громадину, после чего подошел к двери, хлопнул по ней и, открыв, увидел Альфа. А вот он может. Действуй. Как вам будет угодно, владелец, поклонился красный и вытянул из дверного проема трехметровый посох дубину Марии. Инферно. Из посоха вырвался шар огня, который полетел к потолку, а когда добрался до нужной точки, на гиганта сверху упал столб пламени, накрывая монстра почти полностью. Раздался болезненный вопль, отчего затряслась вся пещера, а нас чуть не сбило с ног. Инферно, добавил Альф, и только поток пламени от первого заклинания завершился, как на обожженную тварь упал еще один инферно. Рекомендую поспешить, оно скоро умрет. А нет, опять, простонала сестра, и мы все рванули к гигантскому монстру. Я с Оксаной принялся метать в него огненные шары, Мари стрелять из лука, а все остальные получили автоматы и пулеметы. Нужно было просто стрелять в сторону противника и наносить ему урон. Не хотелось, чтобы весь заряд бодрости достался Альфу. Гигант был существенно обожжен. Даже не так, часть его плоти испепелилась, другая почернела и горела. Но так как урод все еще трепыхается, то до смерти ему еще далеко. Скажу больше, он втягивал в себя биомассу и излечивался ею. Точнее, пытался. Монстр горел, как снаружи, так и изнутри, да и сопротивляться уже не мог. Вероятно, те хоботки, из которых он выпускал оранжевый гной, являлись его средством для атаки. Но сейчас все они были испепелены. Из некоторых отверстий твари все еще тек гной, но едва-едва. Мы продолжили атаковать тварь, используя ракетницы, гранаты, канистры с топливом и, конечно же, магию. А биомассы под нашими ногами становилось все меньше и меньше. Но лишь через пару минут после того, как вся она закончилась, уродец испустил дух, и нас окатило зарядом энергии, заставив всех остановиться либо упасть на колени. Позади закукарекал петух, который смог таки получить ранг, да и не только он. Судя по лицам, и Нансро, и Мари тоже получили свои шестые ранги. Больше никто ничего не повысил. Фе, дракон был круче, хмыкнула Анюта. И что дальше? Подожди, я думаю, оглядевшись, увидел кольцо из электрических столбов. Они изолировали тварь от всей остальной биомассы. Получается, он регенерировал бы до тех пор, пока на этаже не закончилась вся биомасса. Хм, вероятно, в таком варианте нас бы действительно окатило мощным зарядом бодрости. Но главное не это, а ощущение того, что это лишь начало. Где сундуки? Где награда? Кажется, я знаю где. Отходим. Отведя людей подальше, запросил у Альфа еще один инферно. Каждый обходится мне в весьма серьезную сумму в энергии, но сейчас не до экономии. С небес ударил огонь и без регенерации, труп уродца был испепелен, после чего пламя рвануло вниз, под монстра. Там спуск, дошло до рыжей, а следом и до остальных. Когда пламя закончилось, мы подошли к дыре в земле, весьма широкой, метров 20 в диаметре. Все вокруг дыры было выжжено и оплавлено, а сундуков и чего-то вроде них не было. Снизу, в дыре, был настоящий филиал ада, а спустившись вниз мы скорее всего сваримся заживо. Пришлось бить ветром, остужая все. Точнее, не так, я просто гнал раскаленный воздух вглубь 10-го этажа и минут через 10 получил отдачу. Кто-то из монстров умер, а потом еще и еще. Еще через 10 минут мы спустились в дыру, преодолев 20 метров расстояния. Дальше начинался спуск вниз, не очень крутой, но приличный. Духота, конечно же, стояла суровая, так что пришлось создать куполы ветра и мороза, которые сформировали купол холодного воздуха. Так и спускались минут 20, пока не появилась недоиспепеленная плоть. Воняло сгоревшим мясом, а черные угольки, которые ранее были плотью, дымились и догорали. Ну а мы шли дальше по, казалось бы, бесконечному тоннелю. Постепенно количество неповрежденной плоти возрастало, и мы оказались в настоящей глотке чудовища, в плоти которой находились трубочки с гноем. Точнее, мы считали, что это гной, но нет, это питательная дрянь для биомассы. Не очень понятно, как и что вообще произошло наверху. Я думал, что биомасса появилась из-за ученых. Зеленый туман из-за слияния грибов и биомассы. Но сейчас стало как-то совсем непонятно. Ощущение, будто мы идем внутри огромного организма. Обожженного организма. Всюду плоть и ожоги. Но вот крови не было. Зато появились чудовища. Вот только сложно было понять, что это. Белая штука на щупальцах. Хотя правильнее будет сказать на ложноножках. Наверное, я в этом плохо разбираюсь, так что пусть будет щупальцами. Монстр походил на шар, который усеян щупальцами, он шел будто на 20 ногах, касался стенок и поврежденных участков этой глотки и, кажется, заживлял раны. Увидев нас, тварь без глаз и рта издала писклявый звук и бросилась на нас, стреляя гноем. А я напомню, что он подобен сильной кислоте. Гной я отразил ветром, после чего метнул электрическое копье, пронзая чудовище. С него упало сразу два кристалла пятерки. Хм, похоже, здесь враги сплошь элитники, но не шибко сильные. Кобальды-мутанты давали от трех и более кристаллов, но четверток. Мы пошли дальше и встречали все больше тварей, но и убивались они легко. Кажется, мы с помощью инферно нарушили всю оборону и экосистему этажа. Шары повылезали на ремонт тварей, пока занимались этим делом, были относительно безвредны. Плюс многие сами имели повреждения, а барьер либо отсутствовал, либо защита была крайне слаба. Так что мы прорубались, и весьма успешно, пока не оказались на развилке. Я предложил направо, потому что слева больше повреждений. Возможно, там тупик, оттого пламя и нанесло больше урона. Чуть погодя мы нашли сфинктер, который привел в помещение, где находился огромный орган. Его охраняло штук 40 этих шаров, и они задали нам трепку, потому что были в полноте своих сил. К удивлению, хорошо подействовал мороз. Даже не нанося прямого урона, он делал шары вялыми и медленными. Убив их, мы нашли сундук и уничтожили орган, напоминающий легкое. Вероятно, нужно уничтожить все органы, чтобы ослабить монстра. Вот только, до принудительной эволюции подземелья 3 часа 22 минуты. Не успеваем, подытожил я и осмотрел свою команду. Петух, вся надежда на тебя. Бери Инана и найдите сердце подземелья. По пути собирайте всех чудовищ, по возможности уведите их в сторону. Если придется ради этого умереть, умирайте. Ко. Птица замахала крыльями, а парень побледнел. Энергию не жалеем. Кинул Инану мешочек с зомби-кристаллами. Ха-ха, хорошо, паник пацан. Као, како. Петух схватил парня за шкирку, забросил себе на спину и рванул. Ну а мы пошли за ним. Точнее, попытались, потому что птица умчалась на огромной скорости, и мы ее потеряли из виду. Время же шло, Мы продвигались так быстро, как могли, но то чудовища, то тупик, то еще что, в комнаты не совались, их зачистка занимала уйму времени. Но вдруг я получил два уведомления. Инан и Петух погибли. Господин, Инан просит передать, что они обнаружили сердце. Услышал я голос Альфа. Сердце подземелья? Нет, просто сердце. Но Петух говорил, что почувствовал от него сильное энергетическое излучение. Неужели сердце подземелья в сердце этого чудовища? Хреново. И это не все. Чтобы убедиться в сильном излучении, Петуху пришлось подобраться близко к сердцу, где они и умерли. При этом, собрав всех чудовищ с этажа, покривил я лицом. Так и есть. До принудительной эволюции подземелья 1 час 59 минут. Я посмотрел на таймер и чертыхнулся. Не успеваем. Хотя, Альф, спроси у них, сердце было повреждено пламенем? Да. Говорят, что было. Отлично. Готовься. Как мы спрячемся, ударишь своим сильнейшим инферно. Вы, я понял. Отличная идея, владелец. Деньги, сила. И сегодня я потратил куда больше, чем заработал, и потрачу еще больше. Мы поспешили вернуться в один из проходов, где совершенно не было повреждений. Там была комната с органом. Мы дали бой охранникам, и я приказал Альфу бить магией. Сам же начал создавать вокруг нас каменный купол. Почему не ледяной? У него нет и шанса против инферно. А вот камень так просто не расплавить. Так что, когда скорлупа, которая окружала мою команду, стала достаточно прочной, в это подземелье ударило пламя. Поначалу ничего не происходило, но вскоре стало душновато. Я использовал мороз и ветер, чтобы стабилизировать температуру в скорлупе. Но на этом, собственно, и все. Тогда я приказал Альфа еще раз ударить, и пришлось поднапрячься, чтобы сдержать температуру. Но этого мне показалось мало, и он еще раз ударил. Вот тут уже я тужился изо всех сил, выдержал. После чего начал выпускать мороз из каменной скорлупы и, когда почувствовал, что температура стабилизировалась, сделал дырочку в камне. Внутрь тут же ударил теплый воздух и дым. Создав купол ветра, я разбил камень, а снаружи обожженная плоть и поврежденный орган. Но еще целый. Он сокращался, будто проводил через себя жидкость. Мы его добили огнем и электричеством, после чего поспешили к сердцу. Инан рассказал, как к нему попасть. Но появилась проблема. Половина этажа была испепелена или серьезно обожжена, а также дым. До принудительной эволюции подземелья 43 минуты. Выругавшись, побежал вперед, но вдруг, ка-ка-ка-о, сзади послышался звук, а пару секунд спустя примчался он. Правда, без своей куртки седла. Она, скорее всего, уничтожена магией или поглощена подземельем, как и снаряжение Инана. Вези. Я запрыгнул на петуха, а мне на спину запрыгнула Алиса и обхватила руками и ногами. Спорить не стал, и мы понеслись с ветерком. Женщины же поспешили обратно в то помещение, где было прохладно, ибо без моей магии мороза им тут станет тяжело. Духотища стоит адская. Мы неслись быстро, очень быстро, но плоть под ногами была обожжена и раскалена, отчего петух страдал от боли, но это лишь заставляло его бежать быстрее. До принудительной эволюции подземелья 27 минут. У петуха оказалось идеальное чувство пространства, потому что я не представляю, как можно ориентироваться, когда вокруг дым. Но оказалось, что он тоже не может, и немного не туда свернул. До принудительной эволюции подземелья 16 минут. Раскудахтавшись, он кинулся назад, а я начал посылать ветер, но в итоге он вернулся к нам, вместе с жаром и дымом. Тупик. Там сердце. И птица это поняла. Мы рванули вперед, а таймер отсчитывал последние минуты. Все вокруг было в дыму и обгорелой плоти, но послышался звук. Биение сердца. Оно было медленным, как у умирающего, однако казалось, что постепенно ускоряется. Регенерация. Понятно, для чего нужно было уничтожать органы, чтобы сердце не регенерировало. И вскоре мы оказались в просторном помещении, в центре которого располагалось гигантское сердце. Оно было метров 10 в диаметре и существенно обгорело. Вокруг ничего и никого, лишь сердце и мы, думал я, пока сверху из плоти не вылезли щупальца, но обгорелые и болезные. До принудительной эволюции подземелья 5 минут. Петух, отвлекай. Спрыгнув с птицы, подбежал к сердцу и начал колоть его и бить пламенем. Но не успеваю, никак. И да, сердце подземелья внутри этой твари. Пробей мне путь, я пролезу. Предложила Алиса, и это отличная идея. Перенеся в руки двуручник Тигрова, вонзил в сердце и начал давить, что было сил. Тот выпускал едкое желтое пламя, а я добавлял магию. Столько, сколько мог, постепенно продавливая оружие через эту прочнейшую плоть. До принудительной эволюции подземелья 1 минута. До принудительной эволюции подземелья 59 секунд. До принудительной эволюции подземелья 58 секунд. «Давай!» – выкрикнул, вынимая меч. Девушка обратилась тьмой и влетела внутрь через дыру. «Внимание! Ваш слуга предлагает поглотить подземелье биологическая лаборатория. 10. Желаете осуществить поглощение? Да. И всех, кто в подземелье, переноси ко входу». Раздался хлопок, потемнело в глазах, и я осознал себя стоящим перед стадионом, тем самым, в котором находилось подземелье. Вокруг сотни ошарашенных людей, рядом кудахчет петух, а Алиса бросилась мне на шею и заслужила поцелуй. «Что бы я без тебя делал?» — улыбался я в своем человеческом обличии, обнимая лисичку. «Саш, блин!» — услышал я возмущенный голос и увидел сестру, пробивающуюся из толпы. На ней был меховой лифчик. «Мы, блин, чуть не померли от жары. Но ты ведь победил, да? Ага, вот, лови!» В моей руке появилась холодная бутылка пива «Кобальдов». Восстановление энергозапаса и прохлада в одном флаконе. «Правда?» Пришлось и с остальными девчатами делиться. «Медведь, ты смог?» Услышал я знакомый голос, но поднял руку, призывая помолчать. «Внимание! Вы поглотили подземелье биологическая лаборатория? 10. Вам доступны следующие новые биомы. Грибной яд, глотка чудовища. Вам доступны следующие новые основные существа для заселения. Гриб, телесные защитники. Поглощено энергии. 2-112-121. Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся я, глядя на количество энергии, что похитил у ушастого ублюдка. Вся та энергия, что была пущена на принудительную эволюцию и преобразование подземелья, теперь моя, а богоподобный рвет волосы. «Ты чего, медведь?» От радости умом тронулся, ко мне подошел тот худой блондин. «Да нет, просто, как говорится, сделал гадость одному нехорошему существу, и на душе стало хорошо», — заулыбался я. «Это кому ты сделал гадость? Тем, что закрыл подземелье?» — недоумевал тот. «Тому, кто пытается уничтожить ваш мир, кому же еще?» — выдал я, ошарашив людей. «Ладно, увидимся. Но если захотите поторговать, я вернусь примерно завтра». Обняв женщин, которые были частично раздетые, повел их к ближайшей двери. Тумана, кстати, здесь уже не осталось. Видимо, развеялся без подпитки от стадиона. И пока корпораты недоумевали, мы оказались в усадьбе, и все рванули в купальню. Все, кроме меня. Мужчинам был уготован душ. Точнее, мне и Ро, и на номер, и ему не нужно купаться. Ведь возродился чистым и голым. Парень был расстроен утерей снаряжения. Но этого снаряжения у нас. На 9 этаже было 12 аванпостов. В каждом по 4 сундука. Их никто никогда ранее не открывал. Так что это максимально лучшие сундуки, которые только могут быть. Лучше только сундуки боссов. И мы их раскрыли, но не опустошили. Просто перенесли. Так быстрее. Поэтому на складе у меня стоит целая куча открытых сундуков, полных сокровищ. Ну а и еще, новые биомы. Получается, этот зомби-апокалипсис является смешением трех биомов в один, что и породил зомби. И теперь я могу повторить это. Но, как я понял, все не так просто. Серый говорил про голос богоподобного и управление зомби. Мне кажется, что гриб, заразивший людей, не обладает разумом. А вот тот монстр с 10 этажа, очень даже, он и был рупором ушастого. Получается, если я уничтожу все рупоры, зомби попросту замрут, и мир будет спасен. Что ж, это я в принципе и предполагал. Осталось найти оставшиеся подземелья. Здесь есть еще две столицы, и я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то смог зачистить эти подземелья. А вот если подобные 10-этажные есть и в других городах, помимо столиц, то это будет плохо. Даже не представляю, как я смогу их найти. Разве что положиться на местных, к примеру, на корпоратов. Что ж, думаю, у нас с ними состоится весьма продуктивный разговор. Тук-тук-тук, в душевой показалась рыжая мордочка, а за ней и остальные истроицы. Кристина сложила руки под своей большой и, конечно же, обнаженной грудью. Девушка смотрела на меня с сочувствием. Рядом стояла грациозная, худенькая Валерия и смущенно улыбалась. «Оксана же шла прямо ко мне, завел целый гарем, так что страдай», — заявила рыжая. «Ну, страдать-то я точно не буду, а вот потрудиться придется. Причем, судя по голодным взглядам, из душевой мы уйдем еще не скоро». Некоторое время назад, сердце подземелья. В помещении с огромным сердцем сидели двое мужчин, оба были эльфами. Один был облачен в золотые доспехи, а второй – в магическую мантию. Они сидели на стульях, созданных магией земли, и занимались, кто чем. Маг читал книгу, а воин оттирал свой меч от крови защитников сердца. «Почти время. Скоро мы вернемся», – проворчал воин, но вдруг в проходе показался очередной белый шар с щупальцами. Однако не успел тот поднять щупальца, чтобы выплюнуть кислотную жидкость, как клинок, который метнул воин, с легкостью пронзил монстра. «Бесит эти слабаки. Не понимаю, почему нас направили защищать это слабое подземелье от слабых людишек. Да даже тебя хватит, чтобы уничтожить город наверху». Воин поднял свой меч и принялся его очищать. «В смысле даже?» Маг оторвался от книги, а воин отмахнулся. «Великий богоподобный послал нас сюда, потому что опасается вмешательства других владельцев». «Ха! Скольких владельцев мы уже уничтожили?» — ухмыльнулся воин. «Нашел кого бояться. Твоя гордыня тебя и погубит». Маг покачал головой и вернулся к книге, но вдруг схватил посох и направил его на проход, создавая барьер, который сдержал бушующее пламя. «Это еще что за чертовщина?» – недоумевал воин. «То, чего опасался великий, это магия мага равного мне по силе. Нет, пожалуй, я все же слабее. Хах, тогда я возьму его на себя». Эльф-воин оскалился и, надев шлем, принялся ждать. «Давай затаимся и устроим сюрприз гостям». Маг согласился, и они спрятались у одной из стен. Но шло время. Час сменялся часом. Было скучно, и вдруг раздалось кудахтанье. Эльфы приготовились, а минуту спустя в помещение с сердцем ворвался петух. Огромный петух, а за ним гналась целая орда монстров. Много-много сотен. Петух и человек на нем быстро умерли. А вот чудовища. «Лять!» — выругался эльф-воин, потому что все эти твари сделали их своей целью. Завязался бой, и на этот раз тяжелый. Нельзя было повредить сердце подземелья, так что пришлось сдерживаться. Враги же и не собирались кончаться, заплевывая воина и мага кислотой. Однако оба эльфа были сильны, невероятно сильны, так что пусть и потратив время и силы, но они все же одолели орду. «Мрази, ненавижу!» – простонал эльф-воин, весь с ног до головы покрытый кислотой. Однако на броне не осталось и следа. Она слишком высокоранговая для этих тварей. «Когда этот урод припрется, я его!» Воин вдруг замолчал, потому что ощутил жар. Маг бросился создавать новые барьеры и сдержал пламя, но не без труда, и только они выдохнули, как ударило еще одно пламя. На этот раз его было тяжелее сдерживать, потому что предыдущее инферно сожгло весьма много биоматерии, и новое потратило куда меньше сил на прорыв. Маг держался как мог, но все же не смог совладать со столь мощной магией. Однако воин защитил их обоих, хоть и было тяжело. «Твари, я убью их!» Выругался тот и собрался было найти того мага, но вдруг, нет, миг спустя, пламя смело эльфов, уничтожая их тела и снаряжение. Глава 3. Захваченный город Ролуки. Некоторое время спустя, здание резиденции феодала было разрушено, от него остались лишь руины и несколько дверей, которые к недоумению зверолюдей оказались неуничтожимы, как и фундамент под ними. Поэтому армия Империор расставила немало воинов, которые окружили руины и возвели укрепления на случай, если вновь откроется дверь, и наружу попрут кобальды-мутанты. И вдруг одна из дверей слегка приоткрылась, и из нее выскользнула небольшая тень, после чего дверь также незаметно закрылась. Тень пронеслась мимо позиций солдат-зверолюдей и проникла в город, где из тени выскочила Алиса. Ее лисьи ушки стояли торчком, а хвост вилял. Девушка в черных одеяниях выглянула на улицу и, никого не заметив, перебежала на другую сторону. Город спал, но бдительности девушка не теряла. Тут все еще ходят патрули, а также могут быть наблюдатели, выискивающие шпионов и диверсантов. Но обошлось. Пробираясь от центра города к нежилым районам, где пока никто не живет, а местные бежали до того, как город пал, девушка нашла дверь на крыше одного из домов. Вся улица являлась нежилой. Впрочем, это ненадолго. Вскоре сюда заселит солдат, которые активно прибывают в город, собираясь со всей Империор. Прикоснувшись к двери квадратным кристаллом с руной по центру, девушка отошла в сторону, а кристалл рассыпался. И вдруг дверь открылась, и из нее вышел медведь, а с ним и серебряный енот. «Уху-ху, да устроим же самый невероятный грабеж в мире», — заявила енотовая морда. «Я думал, ты займешься тем, что вырежешь всех солдат противника», — удивился медведь. «Это еще успеем, но потом, все же убив даже одного солдата, есть шанс поднять им перцев на уши», а ограбив его, заулыбался тот. «Понятно, Что ж, эта дверь будет открываться каждый час. Сколько же здесь можно украсть? Енот пустил слюну, а из двери выходили лучшие грабители, домушники, воры и убийцы, собранные со всего королевства Миран. Вскоре енот и медведь ушли, а более 1000 зверолюдей разбежались по всему городу. Кто-то спустился на улицу, кто-то прыгал по крышам, а 2 черных кота вбивали колья в каменные крыши и протягивали веревки меж домов. По этим веревкам они и передвигались, а после них и другие стали. Каждый отряд имел свои уникальные приемы, чем и пользовались. Была даже группа, состоящая из 3 человек. Укутанные в черные одеяния и обмазанные особым кремом, они аккуратно через окно проникли в один из домов, где поселились зверолюди-гиены. Двигаясь бесшумно, люди, а если точнее, то 3 невысокие девушки обошли комнату, в которой спало сразу 6 солдат. У воровок глаз был наметан. Они сразу определили, что является артефактом или качественным снаряжением, а что – хлам. У одного воина забрали клинок с ножнами, у второго – шлем, а третьего лишили пухлого мешочка с деньгами. Видимо, хранил деньги всего отряда. Они грабили помещение за помещением и, когда их рюкзаки были переполнены, выскочили из дома. «Ха-ха-ха, да мы разбогатеем», – смеялась главная среди девушек. Они прыгали с крыши на крышу, несясь к волшебной двери. Продав это феодалу, можно сделать месячную выручку. Нам бы сперва вернуться. Хотя, девушки вдруг пробежали мимо другого отряда. 2 мужчин веревкой тянули огромную сумку, затаскивая ее на крышу. Еще 2 из окна дома помогали ее толкать. Минут через 5 девушки наткнулись на 3 енотов, каждый из которых нес сумки вдвое больше этих коротышек. И чем ближе девушки были к нужной двери, тем сильнее падала их самооценка. А когда прибыли на место, да они так весь город ограбят за одну ночь, выругалась невысокая девушка в черных одеяниях. А все крыши близ двери были забиты мешками, сумками и добром. Вскоре дверь открыл краснокожий рогатый мужчина, и полчища грабителей рванули в усадьбу. Но все не уместились, пришлось девушкам подождать. Наступила 2-я волна, и они попали в усадьбу, после чего дверь вывела в Нарон. Девушки помчались к своему дому, который они арендовали, бросили там добычу и поспешили обратно. «Уверена, мы весьма много украли», — спросила одна из троицы. «Ты посмотри на них», — главная указала на грабителей, несшихся к двери. «Они и правда ограбят город, и там ничего ценного не останется, а мы останемся с носом». Девушки вскоре вновь оказались в ролуке. «Вот только, дамля», — выругалась главная, оказавшись на крыше дома, а там был нарисован большой такой крест. «Этот дом тоже ограбили уже. Данный знак придумали еще до начала операции. Смотрите». Одна из девушек указала в сторону, а там по крышам неслись козлы, тащащие на себе мешки пшеницы. Да они так скоро и последние портки у имперцев утащат. Ощутив злость и азарт, девушки продвигались все ближе к центру города, пока не нашли весьма богатый дом. Там горел свет, поэтому его и не трогали, думали девушки, но, заглянув в окно, едва ли не выругались. Чудом сдержались. Там человек-тигр прижал к стене женщину-зайку и овладевал ею стоя, а в помещении орудовало 2 енота. Они утащили обувь мужчины, его штаны и даже трусы. К слову, дорогие, материал особый, ценный очень. Вскоре со стены пропала картина. Еноты даже встали друг другу на плечи ради этого. Следом из комнаты исчез клинок, лежащий на столе. Там же был и мешочек с деньгами. Еноты с невероятной скоростью прошлись по всему дому, в котором бодрствовало 7 разумных существ, и те даже не заметили, что их ограбили. Девушки посмотрели на это и, вздохнув, поднялись на крышу. «Я бросаю этот грабеж и воровство», — вдруг заявила главная из троицы. «Судя по всему, это не наше ремесло». Девушки поникли, но вдруг рядом с ними из тьмы выскочила девушка-лисичка. «Получеловек?» — удивились те. «Чего тебе? Идем за мной, нужно успеть». Лиса запрыгнула на веревку, что вела к домам на другой стороне улицы, и побежала по ней. Девушки же удивились, но все же побежали за ней. «Кто ты и зачем спешка?» «Я на медведя работаю, увидите». Лисичка была немногословна и шустро передвигалась по городу, а девушки замечали другие отряды. Но вскоре они увидели настолько абсурдную вещь, что едва не упали с одной из веревок. Еноты и козлы заполнили огромную повозку горой добра, а волк, переодевшись в офицера имперской армии, повез повозку. Груз, конечно же, был накрыт тканью, и под ней прятались грабители. Ну и наворованное добро. Повозка встретилась с патрулем и спокойно проехала. И ладно бы это, но вдруг к солдату, который шел в конце патруля, Подкрался енот и украл меч из ножен. Воины были сонными, оттого с бдительностью у них настоящие проблемы. Осознав это, армия воров начала еще сильнее наглеть и совершать немыслимо глупые ограбления. Кто-то проник в таверну и подмешал снотворное в пиво, после чего ограбил и таверну, и всех, кто был внутри, обобрав до портков. Зал был полон вооруженных солдат и офицеров, а через час там уже были лишь голые зверолюди, спавшие на полу. Но это уже было неважным, ведь девушки добрались до нужного места. Это был особняк в центре города. Он хорошо охранялся и был увешан магическими ловушками. «Вы же умеете обезвреживать ловушки?» – спросила лисичка, стоя на ветвях дерева, перед особняком. «Конечно, умеем. Мы лучшие в этом». Одна из девушек выхватила кинжал и отпустила его, а тот начал парить. «Телекинез. Отлично», – закивала рыжая лиса. «Проникаем. Цель – подвал. При успехе награда 50 тысяч». Девушки испугались, услышав о невероятно щедрой награде, но все же решили рискнуть. С помощью веревок они забрались на крышу особняка и принялись отключать ловушки, а также артефакты обнаружения. С их силой это было несложно. К тому же девушки обладали магическим чутьем, как и медведь. Действуя скрытно и, самое главное, не оставляя запаха, благодаря чему зверолюди их совсем не замечали, девушки смогли проникнуть в особняк. Помещения здесь были богаты на добычу, но лиса запретила что-либо трогать. Вместо этого они двигались к подвалу, и это было непросто. Ловушки, патрульные и даже натуральные капканы. С трудом, но все это было преодолено, и четыре девушки оказались в подвале, где находились два грозных воина. Девушки заметили их с помощью маленького зеркальца. Это были два тигра, каждый из которых 10-го ранга. «Мы не сможем их одолеть», — заявила глава троицы. «И не нужно», — девушка достала из кармана кристалл и прислонила к двери, ведущей в подвал. После чего дернула дверь и влетела в усадьбу, пару минут спустя выбежала, но уже одетая в эротичные одеяния и с бочонком пива. «Ждите», — приказала лисичка и, раскрыв дверь, начала спускаться в подвал, кряхтя и напрягаясь. Ее стоны услышали воины, но с места не сдвинулись, однако руки на оружие все же положили. А когда увидели, кто именно спускается в подвал, немного удивились. Миниатюрная лисичка тащила 20-литровый бочонок. Дойдя до середины подвала, заваленного ящиками и бочками, она упала на колени и, поставив бочонок, задышала, будто сейчас сознание потеряет. «Пи-пи-пи-пи-пи-пиво», простонала она, еще больше удивив тигров. «Кто тебя послал, девка?» – спросил один из воинов, подойдя к ней и взяв бочонок. Он открыл его и приятно удивился, а отпив, удивился еще приятнее. Кабан ругался, но приказали, с трудом, но девушка присела. Тигр же прошелся по ее миниатюрной, но симпатичной фигурке внимательным взглядом. «Вот только, полукровка», – фыркнул он и направился к товарищу, передавая ему бочку. «Передай этому скупердяю, чтобы послал нормальную бабу, и еды пусть прихватит». Второй тигр заржал и принялся пить из бочонка, а лисичка похромала на выход. Однако стоило ей добраться до лестницы, как сперва упал один тигр, а за ним и второй.